Провалы памяти. Ну, конечно, я тебя помню, киска, конечно. Разве тебя можно забыть, пупсик? Познакомились у блиндельгойцев. Прекрасно помню. Да, на проводах. Ну, натурально на проводах. Точно помню, как вчера. Мы ж тогда еще с тобой, да? Отлично помню, крошка. Разве такое забудешь? Сколько, говоришь, прошло? Ай-яй-яй, кто бы мог подумать? Окажется, как вчера. Да помню, я помню, что ж ты, милая, такая недоверчивая. Почему пропал? Я не пропадал. Почему не звонил? Ну, знаешь, тут такая неприятная история получилась. Я номерок-то твой потерял. Да, знаешь, так мучился, искал, искал. Ась, ты его у меня на груди? Не стирающимися чернилами? Ну, понимаешь, какое дело. Меня тогда вызвали срочно. Заграничная командировка, то да сё, пришлось помыться. Да, дела, дела. Что? Как тебя звать? Ну, Оксана? Нет? Говорю же, помню, ну чего ты надулась? Вера? Тоже нет? Странно. Помню же, ей-богу, имя у тебя еще такое запоминающееся. Инна, Ирина, Марина, что-то на «а» в конце. Света. Ну, я же говорю на «а». Прекрасно помню, Света. Светочка. Что я говорил? Ась? Я тебе такое говорил? Что обещал? Это я такое обещал? Слушай, не помню. Нет, точно не помню. Вы меня, гражданка, с кем-то путаете. Не был я у блиндельгойцев на проводах. Не был, точно вам говорю. Не знаю я никаких блиндельгойцев. Что вы хотите, гражданка? Ась? Чей ребенок? Какой еще плод любви? Гражданочка, не забывайтесь. Я вас знать не знаю, нигде я не был. О блиндельгойцах слыхом не слыхивал. Да я в коме 2 года пролежал, меня грузовик шарахнул. Не подходи, сказал. Люди, кто-нибудь заберите эту припадочную. Эй, такси!